Глава 24. Столько всего. Алиса. Как же хорошо начался этот день. С самого утра сигналка оповестила, что у ворот нашего дома кто-то стоит. Выглянула в окно и аж взвизгнула от счастья. Ди! Эта девушка была единственной моей подругой. Единственной и самой лучшей. Да, последние 16 лет мы виделись с ней очень редко. От силы раза 3 в год. Но на то были свои причины. Дионика проходила обучение на землях гномов по какой-то там старинной методике, благодаря которой открывались скрытые дремлющие способности, позволяющие общаться с растениями и понимать их желания. Конечно, они были далеко не у всех, но, как оказалось, Ди повезло. Помню, как она сияющим лицом оповестила меня, что ее запрос на обучение приняли. Помню, как я сильно переживала и не могла найти себе место, когда она уехала. Но умом понимала, что для нее это очень важно. А я могу и потерпеть. Каждая наша встреча происходила с моей бурной радостью, бурчанием Кириана, потому что на него у меня времени совершенно не оставалось, и довольным хихиканьем Дионики, когда она демонстрировала свои умения, которые, к слову, с каждым годом росли на глазах. И вот сегодня она появилась совершенно неожиданно. Я ждала ее не раньше, чем через месяц. «Ди!» — с воплями кинулась к подруге, сгребая ее в охапку под звонкий девичий смех. «Боги, Ди, я так рада тебя видеть!» Как оказалось, моя единственная и самая лучшая подруга завершила свой путь раньше положенного времени, пройдя сложные испытания на отлично. Я была безмерно счастлива, ведь теперь она вновь будет частым гостем в нашем доме. Дионика за все эти годы очень изменилась, стала уверенной в себе, более грациозной, величественной, что ли. Если кратко, то эта девушка наконец могла стать сильной духовно, и теперь я очень сомневалась, что хоть кто-то осмелится ее обидеть, как было раньше. Мы болтали несколько часов. Рассказывать было много чего, особенно про Ассирию и про то, что теперь она адептка боевого факультета. Меня брала гордость за дочь, но и тревога тоже не отпускала, потому что она там одна, среди парней. Пусть я и учила ее, что не стоит верить их сладким речам, но ведь она еще так юна и наивна. Да и тем более, что общения с ее сверстниками как такового у нее не было. Асенька предпочитала сидеть дома, заниматься с отцом или мной, любила читать и иногда ходила в гости к родителям Салдора, которых, кстати, я не видела уже несколько дней, что странно. Она не стремилась на улицы города. С одной стороны, это было хорошо, что девочка такая домашняя, но с другой — не очень. Ася не видела мир, не была к нему готова и не могла распознать, кто нагло врал, заливая лестные слова в уши, а кто говорил хоть и грубовато, но правду. Как правило, те, кто хихикают и сразу набиваются в друзья, такие даром не нужны, потому что они преследуют свои корыстные цели. «Какая прелесть!» — всплеснула руками Дионика. «Моя девочка-боевик, вся в маму». «Ну, вообще-то я боевик», — послышался голос Кера из соседней комнаты. «А похожа она на Алису», — подытожила Ди, отмахиваясь от моего супруга. «А я как раз собиралась идти в академию. У нас была договоренность с ректором Тарианом. Хотим создать оранжерею при академии, где будут выращиваться новые виды растений. В конце концов, зря, что ли, я столько лет училась, гробя свою молодость». Девушка тряхнула идеальными локонами и чуть выпятила грудь вперед, отчего я засияла. «Вот, буду начинать свой путь с Академии Гэримонт. Это просто отлично», — закивала я. «Как раз и за Асенькой присмотришь». «Без проблем», — кивнула Ди. Поболтав еще несколько часов, мы прогулялись по городу, скупая все понравившееся, и когда вдали показалась Академия, то решили заглянуть на огонек. Появляться родителям на территории Академии было запрещено, но мы все же решили рискнуть и открыли портал, выходя прямо у дверей кабинета ректора Тариана. Завидев нас, мужчина вскинул брови, удивляясь. Не стоит говорить, что моя просьба пройти в комнату к дочери ему не понравилась. «Это вам не какой-то там проходной двор?» — недовольно ответил он. «Алиса, что значит «я хочу увидеть дочь»? Вот будут каникулы, и тогда увидишь». Я злобно засопела, но тут из-за моей спины вырулила Ди, и, лучезарно просияв, подошла к столу напряженного мужчины, опираясь о его столешницу ладонями. «Ректор Тариан, давайте уступим даме в положении и позволим ей повидаться с дочерью. Честно скажу, она больше не будет об этом просить». «Ведь не будешь?» — Ди обернулась к шокированной мне, дожидаясь, пока я кивну. «Ну вот, она не будет». «Ты решила нашего короля довести до инфаркта?» — хохотнул водный маг. «Поздравляю, Алиса. Дети — это самое дорогое, что есть в наших жизнях. 20 минут. Время пошло. Дионика, а тебя я жду завтра для составления договора». Мы незамедлительно открыли портал возле дверей комнаты Осирии, отталкиваясь от ее энергетики. «Некрасиво поступили с Тарианом», — прошептала я. «Обмануть водного мага себе дороже». «И ничего я не обманывала», — выпучила на меня глаза Ди. «Ты беременна. Я отчетливо это чувствую». Замерла, смотря на подругу расширяющимися глазами. «Если бы это было так, то Арагон Кера бы уже отплясывал джигу», — произнесла удивленно, все же надеясь всем сердцем, что подруга права. «Тогда у меня лишь один ответ», — хитро улыбнулась подруга. «Твой малыш не дракон и сам не хочет, чтобы кто-то о нем знал. А это значит, что у него твоя магия, Лиса, что он точно такой же, как ты». «Сочувствую королю», — хохотнула она. «Но как ты узнала?» Чувствовала нешуточное волнение. Меня бросало то в жар, то в холод. «Не спрашивай», — качнула она головой. «После обучения в подземном городе гномов я вижу столько, что тебе и не снилось. Моя жизнь кардинально изменилась. Можно пойти дальше и научиться читать души, но это настолько сложно, что можно оттуда и не вернуться вовсе». На моих глазах выступили слезы. Я была так счастлива, что не передать словами. Благо, что в коридоре никого не было, а то чужаки могли бы застать меня в минуты слабости. Крепко обняв подругу и призвав свою магию, возвращая себе прежний облик без слезливых глаз, я прикоснулась к ручке двери, которая не собиралась поддаваться. «Что за черт?» — возмутилась я, вновь призывая свою магию, желая, чтобы дверь распахнулась. И вот сейчас, пребывая в ярости, смотрела настоящую передо мной дочь, которая закрывала своим телом того, о ком я так сильно переживала, кого так сильно хотела увидеть. «Истинный?» — не могла поверить. Все казалось какой-то идиотской шуткой. «Да, истинный», — выпалила Осирия. «Будь любезна, отпусти его». Не верила в это. Мое первое желание, когда увидела распластанное на столе тело дочери, которое было почти обнаженным, а между ее ног стоял будущий труп, оторвать голову этому смертнику. Но когда он встал и посмотрел в мои глаза, то сердце больно сжалось. В голове пульсировала одна мысль. Как он мог так поступить? Меня на тот момент не волновало даже то, как Салдер вообще мог оказаться в академии. Да еще и в форме магистра боевиков. Я не могла принять тот факт, что он решил отыграться на моей дочери, которая так сильно похожа на меня. «С чего вы взяли?» — зарычала я, едва сдерживаясь, чтобы не сломать кости кореглазому юбочнику. Достаточно было просто пожелать стиснуть веревки вокруг его тела сильнее. «Мой дракон сказал», — послышался голос Алдера, отчего Осирия замерла, разворачиваясь к нему. «И мой», — прошептала она, касаясь его груди. Наблюдала за всем происходящим, не зная, как быть. Мысленно оторвала веревки от тела боевика, который кинул на меня благодарный взгляд. «Мы все идем к ректору», — произнесла тише. «Он скажет, как быть дальше».